В их свете стало видно, как набегает на берег волна и потом возвращается в океан. Посмотрел на поднятое вверх лицо ребенка. Ее же с большого расстояния не разглядеть, правда, пап? Кому не разглядеть? Да кому-нибудь. Нет, только вблизи. Ну, если бы ты хотел сообщить, где ты находишься. Ты про хороших говоришь? Да. Любому, кому, по-твоему, необходимо знать, где ты находишься. Это кому же, например? Я не знаю. Может, Богу? Ну да, например, ему.